Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Бескомпромиссный критик самодержавия и крепостничества. Михаил Салтыков, а именно такой была его настоящая фамилия, родился в семье потомственного дворянина в 1826 году. Он был очень способным ребенком, поэтому без труда поступил в Московский дворянский институт. В этом закрытом учебном заведении ранее воспитывались Михаил Лермонтов и Александр Грибоедов. За отличную учебу Михаила Салтыкова перевели в одно из престижных учебных заведений того времени – Царскосельский лицей. Именно в нем несколько лет назад учился Пушкин. Фамилия Щедрин появилась много позже. По одной из версий, взять такой псевдоним предложила ему жена, поскольку в своих произведениях он был очень щедр на всякого рода сарказмы. Зачем же ему понадобился псевдоним? Дело в том, что большую часть жизни Михаил Евграфович посвятил государственной службе. Смена фамилии подчеркивала разные сферы деятельности. Салтыков – чиновник, Щедрин – писатель. В самом начале своего творческого пути в 1848 году он был выслан в Вятку за вольнодумие в своих произведениях «Противоречия» и «Запутанное дело». Цензоры увидели в них поддержку февральской революции во Франции и идеи разрушения самодержавно-крепостнического строя в России. Отметим, что даже в ссылке Салтыков-Щедрин показал себя как ответственный работник губернского управления и дослужился до советника. Он несколько раз писал императору и просил освободить его за хорошую службу. Но это случилось лишь после смерти императора Николая I. Вступивший на престол в 1855 году Александр II приказал дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает. Он вернулся в Санкт-Петербург и с тех пор, по его словам, писал и служил и писал. Некоторое время он был вице-губернатором Рязани, а через 2 года его перевели в Тверь, потом возглавлял казенные палаты в Пензе, Рязани и Туле. На службе он боролся со взяточничеством и воровством. Его литературная жизнь была тоже очень активна. За 10 с небольшим лет он создал «Губернские очерки», романы «История одного города», «Пошехонская старина», «Господа Головлевы». По приглашению Николая Некрасова работал редактором журнала «Отечественные записки». О чем писал Михаил Евграфович? Его тексты — это бескомпромиссная критика самодержавия и крепостничества. Это острая социальная и политическая сатира. Силой художественного слова он разоблачал лицемерие власти, глупости и жестокость правящих классов и пытался пробудить в читателях чувство самосознания. Особенный период творчества писателя — время создания сказок. О них и поговорим в следующей статье. Сказки для детей изрядного возраста. Кто любит читать сказки? Конечно, дети, подумаешь ты. А Салтыков-Щедрин решил иначе и к своим сказкам написал пометку «Для детей изрядного возраста, от 7 до 70». Выбор такого жанра — ухищрение автора и попытка избежать внимания цензуры. А еще это возможность говорить о сложном простыми словами, яркими образами, знакомыми всем с детства. За внешней наивностью и простотой сюжета автор скрывает метафоры и аллегории, расшифровка которых требует от читателя зрелости и понимания контекста. Ты уже знаком с контекстом, знаешь особенности исторических событий того времени, поэтому легко расшифруешь ответ на вопрос, что хотел сказать автор. Сказки Салтыкова-Щедрина — это острые сатирические миниатюры,